Сегодня утром Вавилов видел ее. За все прошедшие с того времени 9 лет он не искал с ней встречи, не вынашивал проектов ускорить, подхлестнуть эту встречу. Он терпеливо, истово ждал сегодняшней фатальной случайности, которая не могла не произойти, которая обязана была свести, столкнуть, соединить их хоть на миг, хоть на мимолетный взгляд, хоть на полслова. Вавилов не просто видел ее сегодня, не в промельк из окна машины в уличной толпе или из окна офиса, когда можно было ошибиться. Он смотрел на нее достаточно долго и был совсем близко. Так близко, что можно было разглядеть светленькие штрихи морщинок у ее глаз на загоревшем первым майским загаром лице. Лице немного постаревшим и похудевшим, и как бы обострившимся, с теми неизменными, всегда чем-то взволнованными малахитовыми глазами, с дежурным тонким полусъеденным слоем помады на чуть обветрившихся губах. Он даже разговаривал с ней. Он вобрал в себя каждое слово, каждый вздох. Он даже ощутил в себе ее неловкость. Он перед ней в светлом итальянском костюме, в галстуке от итальянского кутюрье, она в простой темной юбке, в футболке, уже застиранной, выбелившей, босоножки разбитые, в руках потертая, облинялая матерчатая авоська, чем-то набитая, наверное, продуктами. Поблизости был какой-то дешевый рынок. Свернувшиеся в жгут лямки старой авоськи резали ей руку. Вавилов видел белые надавленные следы на ее ладони, когда она перекладывала авоську из одной руки в другую. «Давай я тебе помогу». Вавилов потянулся к ней. Он уже дотронулся до этих жгутиков лямок и заодно нечаянно коснулся ее руки. Руки такой знакомой, освоенной, такой незабываемой и теперь такой недоступной. «Нет-нет, не надо, я сама справлюсь. Нет, вас вон люди ждут. До свидания». Она сказала это быстро, испуганно, и как-то вся замкнулась, залезла в себя, словно в ракушку, словно в панцирь, и чуть ссутулись пошла. И в каждом ее движении, в каждом ее шаге чувствовала, что она хочет поскорее скрыться от него, от Вавилова, от его взгляда и от взглядов тех двоих, которые стояли за его спиной. Вавилов чувствовал, как ей поскорее хочется скрыться за прохожими, затеряться и исчезнуть, покончив с этой неловкостью своего какого-то бедного и будто бы униженного положения, с неожиданностью этой встречи, покончить с ним. Он смотрел ей вслед, долго и неотрывно. И даже тогда, когда она окончательно скрылась, исчезла, растворилась в потоке прохожих, в деревьях, в зданиях, в безнадежности, в той безмерности координат времени и пространства, из которого появилась, Вавилов все еще стоял неподвижно и не хотел верить в то, что это уже произошло, уже состоялось, и повторить, переиграть это уже невозможно. Он не хотел оборачиваться к тем людям, референту Сергееву и охраннику Котову, которые стояли за ним. Ему не хотелось видеть нарядный фасад трехэтажного особняка с зеркально затемненными окнами и дубовой дверью. И все больше в нем нарастало чувство провала. На какой-то миг в глазах у него все помутнело, и ему стало так же нестерпимо больно и дурно, как было тогда, 9 лет назад. Вавилов почувствовал, что может сейчас упасть, и ни один из тех двоих, которые стояли за его спиной, которые бросятся поднимать его и зырить по чердачным окнам соседних домов и искать наемного убийцу-снайпера, не поймут, не догадаются. Им даже на ум не придет, от какой силы их шеф, крепкий молодой мужчина, вдруг повалился и чуть не сдох под окнами своего офиса. Офиса, в котором он своим умом, волей, деловой хваткой, изворотливостью контролирует весь бензиновый бизнес города. Вавилову всегда хотелось отомстить ей своим богатством и успехом, а еще больше хотелось своим богатством и успехом вернуть ее из прошлого 9-летней давности, но теперь оказалось, она даже не хочет знаться с ним и хоть как-то оценить и преклониться перед его силой, властью, деньгами, и теперь ему уже нечего и некому доказывать, все впустую, все зря, все напрасно. И в душе у него было погано, скверно, как на замусоренном пустыре, где ветер гоняет обрывки бумаг, фантики, истлевшие окурки папирос, дешевого беломорканала, который приходилось курить в армии. Вавилов повернулся к своим подчиненным, хотя ему не хотелось видеть и вспоминать о них, ему даже не хотелось вспомнить о себе самом. Кто он? Что за люди у него за спиной? Кому принадлежит роскошный особняк с зеркальными стеклами? Но он, наконец, повернулся, из-под лобья взглянул на них. Они, и референт Сергеев, этот чистюля и пройдоха, и крепыш-охранник Котов с короткой стрижкой и волковатыми глазами, человек тупой и преданный, смотрели на него, на Вавилова, как-то виновато, переминались перед ним, будто чего-то не учли, прошляпили, пролопушили. Вавилов равнодушно окинул их взглядом и обернулся назад, туда, в город, в безмерности, с которой она появилась на минуту и опять скрылась. Оглянулся так, как будто надеялся остановить, растянуть эту минуту. Потом стал подниматься по ступенькам к дубовым дверям. «Может быть, вернуть?» — заговорил негромко и учтиво чуткий Сергеев и тут же поправил себя. «Попытаться вернуть эту женщину? Что?» Словно его тронули за живое, вскрикнул Вавилов. «Нет, ни в коем случае, этого делать не надо. Поздно, все!» — отрубил он и пошел по ступеням к дубовой двери. Пошел, ненавидя себя за то, что не позволил Сергееву вернуть ее. Сергеев смог бы. Вавилов потому и держит этого ушлого референта Сергеева, что тот может все устроить — сауны и проституток для клиентов, мелкие взятки чиновникам и подкупы депутатам, и еще многое из того, что может человек, который пролезет в игольное ушко, только дай ему денег. Сергеев, конечно, бы вернул ее. Но Вавилов понимал, что поздно, и уже сказал «нет». Почти так же он осек мать тогда. Все те же 9 лет назад, когда мать приезжала к нему в армейский госпиталь. Мать спросила его осторожно и уступчиво. Уступчиво, потому что мать всегда была против нее. «Сынок, ну хочешь, я сама поговорю с ней? Может быть, она...» Мать, однако, замялась, да и Вавилов выпалил ей. «Нет, не надо, мама. Не напоминай мне больше о ней. Все!» Возможно, именно тогда он упустил шанс, ниточку. Ведь могло что-то измениться, если бы он позволил матери встретиться с ней. Но он, ненавидя себя за свое упрямство, за свою неразумную взвинченность, уже произнес «нет». Ему хотелось плакать, зарыться лицом в подушку, укутаться одеялом, утонуть в темноте беспросветного тупика отчаяния и слез. Ведь ничего уже не исправить, и хотелось, чтобы мать поскорее ушла, уехала, оставила его. Ему даже хотелось прогнать мать, потому что она всегда отталкивала ее. Но Вавилов не мог этого сделать. В палате были и другие солдаты, больные, раненые. Раненые были из Афганистана, и Вавилов молчал, прятал глаза и здоровой рукой стискивал железный уголок кровати до боли в суставах, чтобы отвлечь себя, чтобы не раскиснуть, не опозориться слезами, окончательно возненавидев в своем одиночестве себя и весь мир, и каждого в нем человека, в том числе мать. Он не сдержался еще раз, будто заклинание прошептал матери: «Я больше ничего не хочу о ней слышать! Я больше никогда не хочу ее видеть! Все!» Он обманывал себя. Он ждал ее. Он мечтал ее видеть. Он сгорал от ожидания. Он вздрагивал почти всякий раз, когда палату извещали о посетителе. Он был почему-то уверен, что она все уже знает и может приехать любой день. Ведь поезд приходил сюда из города почти ежедневно. Он просыпался с одной мыслью, что она приедет сегодня, и все смотрел на дверь палаты. Но из посетителей к нему был еще только один человек. Заехал проведать замполит части подполковник Еркач. У подполковника Еркача были добрые рыжие глаза, мохнатые брови, мятые брюки, совсем не военная, тяжеловатая стать. Он говорил со стариковской мягкой умудренностью. «Ну-ка, оставьте-ка нас, ребятишки, наедине с Вавиловым. Покурите-ка пока. Вот». Подполковник Еркач достал пачку Аэрофлота. Все солдаты из госпитальной палаты вышли. Вавилов лежал перед подполковником, щуря от стыда глаза, увертывался от его понятливого взгляда, не давал залезть себе в душу, в мысли, в самое больное, в сердце, которое было сейчас закрыто бинтами, которые опоясывали грудь, потому что нельзя было перебинтовать простреленное плечо, не охватив бинтами грудь. «Не надо меня успокаивать. Я все понимаю, товарищ подполковник, и, пожалуйста, не надо меня комиссовать. Я не хочу домой. Отправьте меня в Афганистан. Я подам рапорт. Ну-ну, понятненько. Подполковник Еркач покивал головой. Ты уж больше с оружием-то не балуйся, ладно? Да и в бега не надумай податься. Не делай это. Вавилова не комиссовали, рана была не такой серьезной. Вавилова не отправили и в Афганистан, хотя он написал рапорт. С Вавиловым побеседовал военный психолог. Его отправили служить в другую часть, в той же дивизии. Он служил примерно. Он твердо решил для себя, что будет ждать. Ждать, когда сама судьба распорядится их новой встречей. И только чаще, чем раньше, вспоминал, прокручивал, старался осмыслить последние минуты их расставания. Там, на вокзале, перед отправкой в армию, когда она, прощаясь с ним, обняла его и со слезами в глазах прошептала «Береги себя». Она не сказала «Буду ждать». Она ни разу не произнесла этих слов «Буду ждать», ни разу. Да он тогда и не обеспокоился этим, он просто и не подумал об этом, да он тогда и не мог слушать только ее. Рядом стояли родные, друзья, мать, которая не признавала ее. Не признавала, быть может, потому что она была старше его на 2 года. Всего-то каких-то несчастных 2 года, но когда человеку 22 года, кажутся огромной дистанцией. А быть может, потому что мать все еще не могла простить ей ту ночь, ночь, которую они провели на острове под скалой. А когда Вавилов был уже в вагоне электрички и высунулся в приоткрытое окно, он увидел ее на платформе внизу. Сверху она казалась какой-то маленькой, незнакомой, и у нее был умоляющий взгляд. Малахит ее глаз был сер, тускл, водянист и умоляющий, впервые так умоляющий. О чем она просила? Только ли о том или столько ли о том, чтобы он не забывал ее? А может, уже тогда на вокзале она умоляла о прощении? «Прости меня». Я не смогу, не выдержу, не осилю ждать тебя 2 года, целых 2 года. Я сама над собой не властна. Я не верю, что ты вернешься ко мне. Я старше тебя. Я не хочу и не могу конфликтовать с твоей матерью. Она никогда меня не примет. Ну, прочти, прочти это в моих глазах. Прочти и пойми, чтобы потом не мучиться, не страдать, не проклинать меня. Пойми, что эти 2 года мы не будем вместе, и за нами не будет той скалы на острове, которая защищала и заслоняла нас от всего. Пойми, что и ты не застрахован от... Но он чего-то так и не понял. Не дочитал в ее глазах, не разобрал ее прощального крика. В динамике грянул марш прощания славянки. Заглушил ее крик. Электричка тут же тронулась. И толпа на перроне размыла ее умоляющие глаза. Вавилов так и уехал, слишком влюбленный, слишком слабодушный от этой влюбленности. Если бы он хоть чуть-чуть не был таким, тогда бы и не было нелепого выстрела. Тогда бы вообще не было выстрела. Но ведь и сейчас, спустя 9 лет, он, Вавилов, немного остался таким. Если бы это было не так, он бы уже ни на что не надеялся, не уповал на встречу с ней. Он бы давно прервал свое холостяцтво, и его женой была бы Вика. Конечно, Вика. Вика — его личный помощник, его личный секретарь, его личный переводчик, его единственная любовница. Вся его. Она молода, красива, даже очень красива. У нее большие умные карие глаза, мягкие яркие губы, стройная броская фигура. Вика современна, аккуратна и ему очень преданна. Вавилов в сопровождении Сергеева вошел в приемную, кивнул головой Вики и, глядя куда-то мимо Вики, спросил резко и начальственно, «Сколько уйдет времени, чтобы подготовить катер?» Вика была в некотором замешательстве, нижняя губка чуть приопустилась от растерянности, а может и от обиды за такой тон. Потом ее пальцы стали торопливо выстукивать по телефону, вызванивать приказание Вавилова. «Я сейчас узнаю, сейчас». Эти торопливые слова Вавилов слышал уже за спиной. Он уже входил в свой кабинет. «Через час. Катер будет готов через час», — доложила Вика, войдя к нему в кабинет вместе с Сергеевым. «Через час я должен быть на причале», — негромко сказал Вавилов, но сказал так, что если бы последовали какие-то возражения, а они могли последовать, через час его ждали на важном совещании в мэрии, и об этом знал и Сергеев, и, конечно, Вика, то он, Вавилов, прогнал бы их обоих к чертям собачьим, и Сергеева, и даже Вику. Даже ее, любящую, преданную ему, любящую его той особенной любовью, которая возможна лишь при деньгах. «О, Это новая генерация женщин, в которых любовь может проснуться только при присутствии мужчины денег и власти. Вика была именно из этой породы современных. Это была не покупная любовь, не проституция, не голый расчет, не продажность. Просто любовь могла возникнуть при неминуемом условии обеспеченности. Нет, Вика не была захватчицей, лживой, расчетливой, хитро обворожительной. Она могла полюбить, почувствовать нежность только к тому человеку, у которого власть, положение, деньги. Иначе все. Она даже бы не заметила человека. И в этой Викиной любви была своя искренняя страсть, свое обаяние, своя преданность. Эту любовь нельзя было считать какой-то приниженной, хотя она была совсем не та, безоглядная, без условий, омутная, как в омут. А 9 лет назад, когда деньги не были еще так боготворимы между ними, Вавиловым и ей, только и могла завязаться безденежная, безрасчетная, омутная любовь. Вавилов знал, что и замуж она, когда он был в армии, вышла не за деньги, не за положение. Тот, с кем она уже на 4-й месяц службы Вавилова делила брачное ложе, не был ни богат, ни известен. Что-то средненькое, серенькое, что-то такое, что теперь он, богач Вавилов, который способен покупать голоса депутатов, платить охраняющим его бандитам, содержать нескольких продажных газетчиков и дорогих вертких адвокатов, мог раздавить как клопа. Но тот что-то оказался именно тем, кому она ушла почти сразу, как только он надел солдатскую форму. Переписка у них была вялая, настораживающая Вавилова, предвещающая, что вскоре придет и последнее письмо. И оно пришло. «Я выхожу замуж. Он ни в чем не виноват. Он не знал меня, когда мы были с тобой вместе. Сама так решила. Прости, если сможешь. Я не смогу тебя ждать. Я не хочу неприятностей с твоей матерью. Я старше тебя. Прости, забудь меня. Теперь я чужая жена». Вот тогда-то он впервые испытал чувство провала. Это был день, когда Вавилов с новым нарядом караула выходил на развод на плац под лютый морозный февральский ветер, и дежурный по части офицер капитан Цыж, ретивый службист с безупречной выправкой, стоял перед строем и отрывисто выкрикивал. Обыкновенная процедура перед караулом. «Товарищи солдаты, сержанты! У кого есть жалобы на здоровье? Кто себя чувствует неуверенно, болен или...» Ветер, морозный, свирепый ветер, заглушил тугим порывом его голос. Вавилов, тогда он был рядовой Вавилов, не вышел из строя, хотя он был вне строя, вне службы. Он был вообще вне, он только знал и помнил одно — чужая жена. Ему нельзя было в караул. Ему можно было напиться, подраться, попасть на губу, но ему нельзя было с ее словами «чужая жена» со своим одиночеством и с автоматом заступать на пост. И когда караул строевым шагом уходил с плаца, держа равнение направо, на капитана Цыжа, когда ветер прохватывал шинель и рукавицы, трехпалые солдатские рукавицы, трехпалые, чтобы можно указательным пальцем давить на курок, Вавилов уже знал, что будет делать на посту. Он заступил на пост 3-й смены в ночь, когда холод и ветер казались еще зловеще и крепче, чем вечером на разводе. Но у Вавилова не было права мерзнуть. Заступив на пост, он не только скинул рукавицы, но и сбросил со своих плеч тулуп, который выдавался часовым, и, оказавшись раздетым, он острее почувствовал и холод, и ветер, и ненасытную боль. И хотелось поскорее все это кончить, разделаться с собой, с ее предательством, с этим лютым ветром. Вавилов ушел за скалы, на край поста. Пока он шел, он уже успел замерзнуть, у него дрожали руки, губы, он весь дрожал. Он прислонился к стене склада, куда падал отсвет прожектора. Здесь можно было еще раз прочитать письмо, где чужая жена.